на память мягкий вечер. Оставь себе желания и цветы, оставь собою ветреные встречи. Возьми все, что осталось от любви. Твои слова и обещания, твои объятья и мечты, огни витрин и города сияние. Возьми, оставь лишь радужные сны. Этот сон, сон, сон, лилово-желтый. Этот сон, сон, сон, рисует образ твой на палитре краски, кисти солнца, желтый, красный, голубой. Этот сон, сон, сон, лилово-желтый. Этот сон, сон, сон, рисует образ твой на палитре краски, кисти солнца, желтый, красный, голубой. Смущенно тучи плачут каплями дождя. Палитра с краской радуги и солнца, засох гербарий в толще книг. Закрыв глаза, как сядет солнце, я вновь увижу радужные сны.